«Чего не случалось?» — спросил Сварог настороженно, уже не ожидая ничего хорошего. «Вообще-то я тебя черными пророчествами пугать не собираюсь. Признаться по совести, предсказания у меня всегда были слабым местом, в этом искусстве не преуспело». «Да?» — невесело усмехнулся Сварог. «А помнится, во время нашей первой встречи вы мне четко и определенно предсказывали судьбу, довольно долгую речь произнесли». «Это были не предсказания», — отрезала старуха. «Это было, если точно формулировать, туманное предвидение будущего в самых общих чертах. А настоящее предсказание всегда гораздо более конкретное». «Ну, не скажите», — возразил Сварог. «В свое время некая дама, именуемая Лесной Девой, взялась предсказывать всей нашей честной компании. Речь шла именно о предсказаниях, я точно помню. Точнее, о том, как нам суждено умереть. Иным она говорила предельно конкретно. Иным именно что туманными общими фразами, мол, берегитесь того или этого». «Слышала про такую», — сказала Грельфи. «Серьезная дама, что уж там». «А что до конкретностей?» «Видимо, дело все заключалось в том, что кому-то из вас на роду столь неопровержимо написан тот или иной конец, что не остается никаких неясностей, а иные могут и избежать слабо предначертанного, если станут чего-то нехорошего беречься». Она пытливо уставилась на Сварога. «Я надеюсь, тебе она предсказывала в туманных фразах?» «Вот именно», — сказал Сварог. «Пожалуй, в этом случае ничего еще не потеряно, а? Есть шансы увернуться?» «Пожалуй, пожалуй». И вдруг старуха, явственно охнув, наклонилась вперед, впилась в него не сердитым, а, пожалуй, что оторопелым взглядом. «Дура старая! Теряю хватку. Что она тебе напророчила?» «Бойся своей крови», — сказал Сварог. «Нет, не совсем так». «Ага, и своей крови остерегайтесь». Вот теперь я цитирую совершенно точно, словечко в словечко. «Да, еще она мне советовала остерегаться мостов. То же, что и вы когда-то. Что касается мостов, я с тех пор...» Он замолчал, испугавшись увиденного. Старуха, побледнев, уставилась на него так, что он невольно обернулся. Не возникло ли за спиной некое чудище? «Нет, никого и ничего, хоть обычным взором смотри, хоть магическим». «Дубины стаеросовые», — сказала Грельфи почти незнакомым севшим голосом. «Ты? От того, что не озаботился посоветоваться со знающими людьми сразу же, а я, потому что не сопоставила сразу, не догадалась, а ведь следовало бы. Ну, конечно, остерегайся своей крови. Тебе не приходит в голову, что это означает? Да то очень может статься, что остерегаться тебе нужно собственных детей, по крайней мере, одного из таковых». «Полагаете?» «Весьма даже полагаю», — отрезала старуха. «Если эта тварь с самого начала все затеяла для того, чтобы заиметь от тебя ребенка, дела скверные. От Лара и ведьмы может народиться такое, что... Я даже гадать не берусь, и без того оторопь берет. И, между прочим, этот самый плод любви вовсе не обязательно будет к родному папеньке испытывать хотя бы тень сыновней или там дочерней любви, или хотя бы дружеского расположения. Случались в старые времена, как выразился бы наш Леверлин, прецеденты. Лар и сильная ведьма. Кому как, а мне холодно делается при одной мысли о том, что за ублюдок получится. В том смысле, что личность эта будет весьма незаурядная. И такая головная боль для тебя первого, что...» Даже не следовало уточнять, шутит она или говорит всерьез. При одном взгляде на ее застывшее лицо становилось ясно, что шутками тут и не пахнет. «Ладно», — совсем тихо сказала Грильфи. «Авось обойдется. Еще не обязательно, еще не факт, чтобы именно в этот раз. Но я тебя всерьез умоляю, Твое Величество, впредь, ради собственного блага, будь поосторожнее со своим, извини за прямоту, семенем. Не оставляй, где попало и в ком попало. Уяснил? Это, конечно, не предсказание, это весьма для тебя полезный совет. Если уж лесная дева однажды сказала, впредь поосторожнее». «Ну, в конце концов», — сказал Сварог, натянуто улыбаясь, «она ведь наверняка погибла. Ее не было среди спасенных. Я специально выяснял у боцмана. Я, правда, видел, как с гибнущего корабля улетело нечто, этакий сгусток тумана». «Я, между прочим, тоже видела», — сказала колдунья, «ясно и отчетливо. Это не ведьма. Не знаю, что это такое, но уж, безусловно, не ведьма. То создание, что корабль взял на борт в Венете, вот тебе и весь сказ. Ни в коем случае не ведьма». «Вот видите, все благополучно решилось само по себе», — сказал Сварог с наигранной бодростью. «Если вы с вашим опытом и умением ручаетесь, что та тень была не ведьмой, ручаюсь, то все обстоит прекрасно. Она погибла, или попала под ядро, или утонула. Давайте рассуждать логично. Если не она была той тенью, если ее не оказалось среди тех, кого подобрали из воды шлюпки Божьего любимчика, если никто не видел ее в волнах, что отсюда проистекает при логичном рассуждении? Только одно –